Глава 60. Эбби попыталась унять неистово колотящееся сердце, поправляя наушники. «Похоже, у вас была напряженная ночь». «Я уже едва держусь!» Его голос звучал испуганно и сердито. «Вы сказали мне, что я могу доверять Уиллу. А он не держал ситуацию под контролем. Полиция пошла на штурм». «Я слышала. И сожалею об этом, но сейчас я здесь». Уилл тем временем настойчиво разговаривал по своему телефону, сообщая группе быстрого реагирования о предстоящей капитуляции Альмы и освобождении заложников. «Я ценю тот факт, что вы в основном держали ситуацию под контролем со своей стороны». Она представила, как ее дочь спешит по школьным коридорам, направляя Альму и остальных заложников к выходу. «Возможно, через несколько минут Эбби будет держать Сэм в своих объятиях». Она попыталась сосредоточиться на разговоре. Требовалось выиграть время, чтобы Альма успела уйти и не позволить гусенице убить Генри Белла. «А как насчет того, что вы обещали сделать?» — резко спросил гусеница. «Никто в полиции Нью-Йорка так и не признал своей вины. И я за всю ночь не услышал от вас ни слова. Простите, мне пришлось преодолеть кучу бюрократических проволочек, прежде чем, собственно, приступить к делу». Эбби бросила взгляд на Карвера, который, прислушиваясь, молча стоял в углу и поманила его к себе. «Что вы обнаружили?» — донеслось из наушников. Что он хотел услышать? Должна ли она прямо солгать? Рассказать ему о коррупции, которую якобы обнаружила? Нет, эта публика вообще-то не особо заинтересована в ответах. Ей куда интереснее вопросы. «Я обнаружила множество странных совпадений», — сказала Эбби. Карвер присел рядом с ней. Схватив ручку и лист бумаги, она написала. «Иди и побудь рядом с Сэм, когда она выйдет». Он кивнул и двинулся к выходу из фургона. Эбби закрыла глаза, вновь полностью сосредоточившись на разговоре. В календаре шефа детективов имеются пробелы. По 4 часа, 2 раза в неделю, без каких-либо объяснений. Его секретарша не сумела дать мне прямых ответов насчет этих пробелов. Насколько мне удалось выяснить, это как-то связано с системой ТСВ. ТСВ — крупнейшая цифровая система наблюдения в мире, созданная в рамках инициативы безопасности Нижнего Манхэттена в партнерстве Департамента полиции Нью-Йорка и компании Microsoft для наблюдения за Нью-Йорком. Для вас это имеет какой-нибудь смысл? Зачем ему тратить так много времени на систему ТСВ? Территориальная система видеонаблюдения собирала видеозаписи с более чем 18 тысяч камер видеонаблюдения в городе, архивируя их в огромную цифровую базу данных, которая позже анализировалась алгоритмом машинного обучения, а также детективами. Ее часто критиковали за нарушение неприкосновенности частной жизни, и Эбби была уверена, что это обязательно привлечет внимание гусеницы. «ТСВ?» — его голос изменился. Гнев теперь смешивался с возбуждением. «У нас было несколько теорий по этому поводу, но я никогда не думал, что это напрямую связано с кругом». Зазвонил ее собственный мобильный телефон. «Альма». Эбби нажала кнопку отключения звука на консоли, пока гусеница вещал что-то о связи между ТСВ и беспилотными подлодками Нью-Йоркского управления полиции. Она взглянула на Уилла. «ГБР на позиции?» Он показал ей большой палец. Момент настал. Альма шла позади 3 заложников, едва дыша. Большую часть последних суток она провела, наблюдая за картинками с камер наблюдения, и знала, что на какой-то из них сейчас видны и они сами. Даже не отдавая себе в этом отчета, подняла голову, выискивая камеры. Наблюдали ли за ней гусеницы и шляпник, когда она предавала их? Не бежал ли сейчас кто-то из них по школе с пистолетом в руке, намереваясь остановить ее? Если так, то уже слишком поздно. Выход совсем рядом. «Ладно, подождите», — сказала она. «Они сказали мне позвонить, прежде чем мы выйдем». Вытащив свой телефон, Альма позвонила Эбби. То и потребовалось несколько томительных секунд, чтобы ответить на звонок. «Алло», — голос Эбби. «Я у выхода. — Отлично. Прошу всех отойти от двери. Вы вооружены? — Я... У меня есть пистолет, но я им не пользовалась. — Хорошо. Мне нужно, чтобы вы положили пистолет на пол и подтолкнули его ногой в сторону двери, а затем заложили руки за голову. Сначала отпустите заложников, потом сами идите к выходу. Снаружи будут вооруженные сотрудники в бронежилетах, так что не пугайтесь. Они не причинят вам вреда. Мы хотим, чтобы все вышли целыми и невредимыми, хорошо? — Да. — Давайте сделаем это. Альма дала отбой, после чего положила пистолет на пол и попыталась подтолкнуть ногой, но лишь неловко задела его каблуком, и он, крутясь, отлетел всего на каких-то 2 фута и ударился о стену. Мальчишка-подросток бросил на него взгляд и напрягся. — Рэй, не смей! — предостерегла его Фиона. — Полиция сейчас откроет эту дверь, и если увидит у тебя в руках пистолет... Дверь распахнулась. Альма смотрела, как трое заложников выбегает наружу. Кто-то кричал им, чтобы пошевеливались. Медленно, словно во сне, она заложила руки за голову и шагнула вперед. Копы в полной экипировке все так же неподвижно стояли, ожидая ее, когда она приблизится к ним. Слезы текли у нее по лицу. Когда один из полицейских схватил ее, заломив руки за спину, Альма вдруг поняла, что совсем не боится, не злится и не печалится. Ей было уже наплевать и на круг, и на тот факт, что стражи так и не сумели разоблачить операцию по торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. Наверное, она и в самом деле не была хорошим стражем. Все, что она чувствовала, — это облегчение. Сэм, казалось, будто ее руку зажали в тиски. Шляпник крепко вцепился в нее, таща ее по коридору и бормоча указания. «Когда мы выйдем, ты ничего не говоришь, кроме «пожалуйста, делайте то, что он велит». Ты поняла? Скажи им, чтобы они позвали твою маму и делали все, что я скажу». Она кивнула, боясь даже открыть рот. «И стой очень тихо. Если будешь сопротивляться, я пристрелю тебя, и мы умрем вместе». Я вот совсем не против умереть. Ты мне веришь? Сэм снова кивнула. Я потребую машину. И когда они пригонят мне ее, ты сядешь со мной. Опять же, не вздумай сопротивляться. Вы ведь можете обменять меня на машину, прошептала она. Как это ни невероятно, но его пальцы еще сильнее придавили ей руку, и она заскулила от боли. Думаешь, я идиот? Как только я тебя отпущу, меня сразу же пристрелят. Нет уж. Мы выходим вместе и уезжаем тоже вместе. Мы с тобой отправляемся в свадебное путешествие, Дак. Сэм опустила взгляд в пол, чувствуя тошноту. И тут что-то привлекло ее внимание. Пятно крови. Не особо удивительно, учитывая события последних суток. Только вот этот кровавый мазок казался совсем свежим. И там был еще один, а через пару шагов еще несколько разлетевшихся капель. — Я очень крепко прижму тебя к себе, — сказал шляпник, — с пистолетом у виска. Так что тебе лучше быть паенькой, иначе... Он замедлил шаг и замолчал. Кровь забрызгала пол у приоткрытой двери, а на стене алел смазанный отпечаток руки. Шляпник бесшумно приблизился к двери, а затем внезапным ударом ноги широко распахнул ее, целясь из пистолета внутрь комнаты. Это была просто кладовка с газонокосилкой, снегоуборочной машиной и несколькими жестяными канистрами. Никого там не оказалось, да и спрятаться там было негде. — Что же она здесь искала? — пробормотал он. — Кто? Шляпник ничего не ответил, просто продолжая заглядывать в кладовку. И в этот момент по всей школе разнесся громкий трезвон, от которого заложило уши. Он напугал Сэм, сердце у него дрогнуло. Хватка шляпника слегка ослабла, пока он в замешательстве озирался вокруг. У нее была лишь доля секунды, чтобы что-то предпринять. Почти рефлекторно ее колено взметнулось вверх, погружаясь ему в пах. В течение всей ночи Сэм бесчисленное количество раз воображала, как делает это. Представляла себе это в ярких деталях, мысленно отрабатывая нужные движения. И вот теперь, когда пистолет был направлен в другую сторону, а внимание шляпника было приковано к чему-то еще, увидела свой единственный шанс. Она вложила в этот единственный удар весь свой страх и ненависть. И когда он прошел, Сэм почувствовала, что сделала все правильно. Шляпник хрипло выдохнул, сложившись пополам. Она уже бежала, зная, что у нее есть всего несколько секунд, прежде чем он пристрелит ее. Бросилась к ближайшему углу, двигаясь зигзагами, как их учили, и тут позади нее прогремел выстрел. Потом сразу же второй, но Сэм уже свернула за угол. Ей показалось, что она не пострадала. Она не была в этом уверена, но времени проверять не было, поэтому продолжала бежать под оглушительный трезвон, доносящийся со всех сторон одновременно, а когда увидела дым впереди, то, наконец, поняла, что это такое. Звенела пожарная сигнализация. —